сильное сердце. Нам плевать на выкрутасы, языков замесы. Перенос веса на полную ногу. Разворот плеча и можешь обратиться к Богу. Сверкнуло, и ему не ясно. Сначала ярко, а потом вообще погасло. Ноги подкосились, рухнуло бессилие. И это факт, я склонен к насилию. Всегда пытаюсь объяснить все по полкам, но зачастую убеждаюсь в этом мало толка. И ненадолго, терпение спасает волка. Так и тут на рамсе порвана футболка. Я не базарю с гонором, нет такой привычки. Старших уважаю, простота моя отмычка. Вылетает птичка, рожа и табличка. С ценой за правду, мы знакомы лично. Запас словарный может пригодиться, если ты банан толкаешь трем работникам милиции. А так по жизни физика решает многое. Харе бухать, ребята, ради бога. Не врубает слов, понимает увечья. Хлоп по печени, раз уж не по-человечи. Нос сувать куда не надо, избиваться в стадо. Это есть нехорошо, буду гадом. Тише, а то мы тебя запишем. Таких людей потом в итоге много ищут. Недолго руки держали, а ноги носили. Я склонен к насилию. Тише, а то мы тебя запишем. Таких людей потом в итоге много ищут. Недолго руки держали, а ноги носили. Я склонен к насилию. Склонен к насилию. Склонен к насилию. Склонен к насилию. Знаю разных, там уже не дать не взять. Таким ломы работать не умеют, воровать. Открытую квартиру, ему оставь на час. Он там посеет паспорт, а потом всех сдаст. Здоровья ноль, зато понты в порядке. Любят нарубить дров и потом играют в прятки. Знал такого одного, он воровал бумажники. Ему экскурсию мутили, VIP в багажнике. Все по курсу, многие так делали. Выражаю уважение этим старым методам. Извините, не канает, это дохлый номер. Если отлетели почки, поздновато пить боржоми. Так надо, если непонятны слова. И убеждению помогают иногда. Боль в суставах и смещения там разные. Жить по-доброму, это прекрасно. Тише, а то мы тебя запишем. Таких людей потом в итоге много ищут. Недолго руки держали, а ноги носили. Я склонен к насилию. Тише, а то мы тебя запишем. Таких людей потом в итоге много ищут. Недолго руки держали, а ноги носили. Я склонен к насилию. Склонен к насилию. Склонен к насилию. Склонен к насилию.